могли выполнить только чистые по своей крови христиане, не имевшие среди своих предков ни иудеев, ни мавров, ни тем более негров или индейцев. Эспиноса снабдил инквизиторов подробнейшей инструкцией, списанной в основном со знаменитого устава Торквемады. Инструкция предписывала инквизиторам в первую очередь обзавестись тюремным помещением, в котором можно было бы содержать узников изолированно друг от друга, подготовить секретные камеры для допросов, пыток и хранения инквизиционных дел. Инквизиторам подробно указывалось, как организовать дело производства, как вести протоколы допросов, в какие книги заносить доносы, каким образом содержать личные дела служащих инквизиционного трибунала, как отчитываться перед Мадридом и так далее. Согласно инструкции, в случае разногласий между двумя инквизиторами по поводу смертных приговоров, дело пересылалось на окончательное решение в Мадрид. В случае же разногласий по другим вопросам кооптировался в трибунал местный епископ, и дело решалось большинством двух голосов против одного. Особое внимание инструкция уделяла контролю над печатными изданиями. Инквизиторам предписывалось строжайше следить, чтобы в колонии не проникла крамольная еретическая литература, иметь во всех портах своих комиссариев, в задачу которых входило подвергать на этот предмет строжайшему контролю грузы кораблей, приходивших из Европы, периодически публично вывешивать списки запрещенных книг, сурово наказывать тех, у кого такие книги будут обнаружены. Кроме этих инструкций, был выработан генеральный эдикт веры, который раз в три года зачитывался в церквах всех населенных пунктов Испанской Америки при обязательном присутствии верующих с десятилетнего возраста. Этот эдикт являлся ничем иным, как призывом к верующим стать доносчиками. В нем инквизиторы, в частности, заявляли: «Требуем и призываем вас сообщать нам в указанные здесь сроки о лицах живущих, присутствующих или умерших, о которых вы знаете или слышали, что они сделали или сказали что-либо против нашей святой католической веры или против того, что приказывает и устанавливает Священное Писание и Евангельский закон, святые соборы и общая доктрина отцов церкви, или против того, что представляют и чему учит Священная Римско-католическая церковь, ее порядки и обряды. Приказываем вам в силу священного повиновения и под угрозой тройного отлучения, предписываемого каноническими законами, в течение ближайших 6 дней со дня обнародования данного эдикта, который вы слышали или о котором узнали любым другим способом, предстать перед нами лично в приемном покое нашего священного трибунала, заявить и рассказать нам все, что вы знаете, сделали или видели, что другие делали или слышали от других о вещах вышеназванных и провозглашенных, или о любом другом деле, какое бы значение оно ни имело, но относящемся к нашей святой католической вере. Рассказать нам как о живых, присутствующих и отсутствующих, так и об умерших, с тем, чтобы истина стала известной, и виновные были наказаны, а добрые и преданные христиане проявили бы себя и были бы вознаграждены. Наша святая католическая вера укреплена и возвышена, и для того, чтобы весть об этом дошла до всех, и никто не мог бы ссылаться на свое незнание, приказываем публиковать это послание». На протяжении колониального периода текст этого «эдикта предательства», как его называли в народе, неоднократно менялся в деталях. Так, например, один из эдиктов перуанской инквизиции XVIII века содержит подробный перечень иудейских, мусульманских и протестантских обрядов, что должно было помочь доносчикам выявлять отступников и тем самым облегчить их выдачу на расправу инквизиторам. В эдикте содержится призыв доносить инквизиции о тех, у кого имеется произведение Вольтера, Руссо, Вольнея, Дидро и других французских философов. Опубликование эдиктов предательства всегда приносило инквизиторам богатую жатву доносов. Так, например, вслед за чтением такого эдикта в церквах Мехико в 1650 году поступило в инквизицию около 500 доносов, соответственно зарегистрированных в 8 пухлых томах.